но отличал все оттенки желтого цвета и оттенки синего, кроме небесно-голубого. Отец Скотта, дядя с материнской стороны, его сестра и два сына тоже страдали этой же болезнью, как многие другие. Николь описал случай, когда морской офицер купил форменный черный мундир и под него красные бриджи, а Гарвей некогда рассказывал о плимутском портном, всегда подшивавшем черные вещи малиновыми нитками. Для Дальтона весь спектр лучей, вышедших после призмы или рожденных радугой, был всего двухцветием. Весь спектр состоял для него из желтой и синей полос. И вот тут-то и вскрывалось во всей глубине мысли Ньютона о различии между физическими характеристиками лучей и их субъективным восприятием разными людьми. Для определения основных цветов нужно было тоньше изучить физиологию цветового зрения, сравнивать зрение нормальных людей с восприятием цветов светослепыми людьми, дальтониками. Вслед за Ньютоном, Гюйгенсом, Мариоттом, Ломоносовым наступил черед Дальтона, Вильсона, Поля, Мейера, Гельмгольца, Максвелла. Оптика с детства была для Джеймса обетованной землей, где он чувствовал себя свободно, как птица, без притяжения, без земных оков. Он умел объяснить друзьям и отцу самые причудливые оптические явления, знал, от чего расстояние между ньютоновыми кольцами то, а не иное, почему голубое небо сменяется вечером кроваво-красными покрывалами, почему волчок, разрисованный всеми цветами радуги, при быстром вращении кажется белым. Он разлагал белый цвет при помощи призмы в многоцвете радуги, сравнивал получившиеся цвета с образцовыми. Еще до памятного спора с Брюстером на Конгрессе Британской ассоциации возник для Джеймса конкретный вопрос. Из каких компонентов слагается белый цвет? Какие цвета можно получить смешением? Сколько нужно конкретно взять такого-то цвета и такого-то, чтобы получить такой-то? Для точного сложения цветов Максвелл использовал уже давно применявшийся цветовой волчок и цветовой ящик, довольно громоздкое устройство, состоявшее из линзы, призм, щелей, экранов, образцовых цветов, цветных листков, архея. И тот, и другой приборы постоянно совершенствовались Джеймсом. И однажды, весьма точно складывая цвета, Джеймс пришел к выводу, что красные, зеленые и синие цвета с весьма высоким приближением дают любой другой цвет спектра, в том числе и белый. Цвета, как оказалось, поддаются строгому математическому осмыслению. Оказалось возможным заранее довольно точно предсказать биологическую реакцию человеческого глаза на любой цвет. Смешивая цвета, можно было расчетом показать, каким будет вновь создаваемый цвет. Цветовой волчок и цветовой ящик оказались совсем не игрушками, а довольно точными физическими измерительными приборами. А метод Максвелла, основанный на численных законах получения данных из измерений в цветовом ящике и на волчке, стал с тех пор общеупотребительным. Цвета, оказалось, тоже можно было вычислять. Джеймс Клерк Максвелл, мисс Кей, Тринити Колледж, 24 ноября 1854 года. Я много занимался верчением цветов и пришел к очень точным результатам, доказывающим, что все глаза обычных людей созданы одинаковыми, хотя одни лучше, чем другие, и что некоторые люди видят два цвета вместо трех. Но все, у кого это случается, согласуются в показаниях друг с другом. Белый цвет не может быть создан с помощью синего, красного и желтого. Если вы смешаете синий и желтый, вы получите не зеленый, а розовый.